Какие же дела свойственны дитяти? Дитя, если его побьют, плачет, и с радующимся с ним радуется. Если побронят его, не гневается, и если похвалят, не возносится. Если почтут дружку его, паче его, не ревнует. Если возьмут что из принадлежащего ему, не метется. Если оставят ему мало в наследство, не осведомляется, не входит в тяжбу ни с кем, не любопрится из-за своего ему, не ненавидит никакого человека. Если беден, не печалится, если богат, не высокомудрствует. Если видит женщину, не вожделевает ее. Сласть похотная или многозаботливость не господствует над ним. Никого он не осуждает, ни над кем не властительствует, никому не завидует, не говорит с самохвальством о том, чего не знает, не смеется над ближним из-за внешнего вида его, ни с кем не имеет вражды, не притворяется, не ищет почести мира сего, не ищет собрания богатства, не сребролюбствует, не бывает дерзок, не любопрится, не учительствует со страстью, ни о ком не беспокоится, если разденут его, не печалится, не держит своей воли, не боится голода, ни злодеев, не боится зверя, ни брани, когда бывают гонения, не метется. Таков тот, о ком Господь наш Иисус сказал, кого в пример ставит: «Аще не обратитесь и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». Когда же немного возрастет дитя и начнет жить в нем зло, укоряет его апостол, говоря: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения во лжи человечестей, в коварстве козни и лщения. Истинствующий же в любви, да возрастим в него всяческое». И опять говорит: «Как младенцев млеком вы напоих, а не брашном, ибо не убома жасти, но ниже еще можете ныне». И еще говорит: «В елико время наследник млад есть, ничем же лучше есть раба Господь сый всех. Но под повелители и приставники есть, даже до нарока отче. Так уж де и мы, егда бехом млади, под стихиями бехом мира порабощений». И опять: «Похоти юных бегай». Научая оба нас отвергать такое младенчество, сказал: «Братья, не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте, умы же совершенней бывайте». Итак, дело истинных младенцев о Христе в чем состоит? Вот в чем, по слову апостола Петра: «Отложите убо всякую злобу и всякую лесть, и лицемерие, и зависть, и вся клеветы, яко новорожденные младенцы». Видишь ли, братья, что значит слово, сказанное Господом нашим Иисусом: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще не обратитесь и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». Полно страха слово сие, потому что Господь наш сказал его с клятвою: «Аминь, аминь, глаголю вам». Он сам есть аминь. Почему апостол сказал: «По елику нет другого, кого больше Бога, то он клятся собою глаголя воистину аминь, благословляя, благословлю тебя». Уразумеем же точно слово сие и будем всячески стараться со страхом и трепетом исполнять его всякий час, как только случай к тому будет. Когда враг уязвит нас стрелой неприязни на ближнего, или за то, что оскорбит кто нас, или что обесчестит, или что оклевещет, или что заспорит с нами ближний, чтобы сделать ему уступку, или огорчение нечистое начнет щемить нас, приводя в движение злое воспоминание о том, что сделал нам ближний, чтобы омрачить душу нашу гневом и ненавистью, когда что-нибудь такое приблизится к душе нашей, поспешим тогда вспомнить слово Господа нашего, которое он изрек с клятвою, говоря: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще не обратитесь и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». Кто не устрашится, слыша слово сие? Или кто из мудрых, желающих спасти душу свою, не выбросит из сердца своего всякое неудовольствие, какое имеет на ближнего? Или кто из боящихся попасть в гиену не исторгнет из сердца своего всякую ненависть, чтобы не быть изверженным вне царствия? Ибо Господь наш сказал решительным словом: «Аще не обратитеся и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». Тяжко слово сие для держащих волю свою и любящих мир, и не познавших, не приявших дара Святого Духа, потому что на кого не зайдет он, тому подает забвение всякого зла и научает его своему, вместо гнева кротости, вместо вражды миру, вместо любопрения смиренномудрию, вместо ненависти любви, вместо малодушия долготерпение. Таковы сподобившиеся возрождение. Постараемся же отсечь от сердца своего сказанное нам великим апостолом и оставим то, чтобы прийти в меру дитяти. Позаботившиеся о том апостолы и отсекшие то от душ своих, чтобы стать младенцами о Христе, пришли потом опять во святое великое возраст и совершенство. Ибо Господь, после того, как дунул в лицо их, говорит: «Примите Дух Свят». Явившись же им на море Галилейском, сказал: «Дети, имате ли что снедно?» Напоминая им, что через вдуновение Духа Он сделал их детьми, тогда как по плоти они не были детьми. Опять написано: «Се аз и дети, я же ми дал еси Бог, понеже уба дети, приобщишися плоти и крови, и той приискренне приобщися тех же, да смертью упразднит имущего державу смерти, сирич дьявола, и избавит всех». Чьей же плоти и крови сделался он приискренним, если не тех, кои оставили всякое лукавство и достигли в меру святого детства? И они же опять стали совершенными по слову апостола: «Донде же достигнем все в соединении веры и познания Сына Божия в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова». И опять: возвращение тела творит создание самого себе любовью. Таковым пишет апостол Иоанн, говоря: «Пишу вам, дети, яко познасте Отца. Писах вам, юноши, яко победисте лукавого». Узнал ты теперь, что возмладенчествовавшие злобою, они самые стали борцами против врага, потому что обнажены от его всеорудия, которое есть злоба, и они же потом стали отцами и достигли в меру совершенства, так что вверяются им откровения и тайны, пока достигнут мудрости, единения, благости, кротости и чистоты, так как таковы принадлежности кротости. Они-то и суть, прославившие Христа в теле своем. Восподвизаемся же, возлюбленные братья, по соделавшемуся на земле великому гладу, кажется духовному, ни в чем не малодушествовать, но непрестанно умолять благость Божию, да не попустит Он нам обольститься прелестью врага и завистника, творящего зло немилостиво и бесстыдно настаивающего и говорящего, что если не ныне, то завтра, но не уступлю, пока не пересилю его. Почему будем молиться неотступно, говоря, как святый Давид: «Призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть. Да никогда, речет враг мой, укрепихся на него. Стужающими возрадуется, аще подвижуся». Если враги начнут одолевать нас, воззовем, говоря: «Боже, кто уподобится тебе? Не примолчи, не же укроти, Боже, не будь кроток к врагам. Яко се врази твои Божьего шумеша», воскричали, возгласили, и ненавидящи тебя, воздвигоша главу, на люди твоя лукавного шаволию, говоря: «Не оставим памяти об Израиле». Преуспевший же Святым Духом говорил: «Боже, положи я яко коло, яко трость пред лице ветра, исполни лица их бесчестия, и да познают, яко ты един вышний по всей земле». Так подвязающиеся верою своей укрепляют сердце свое против врагов, и прежде чем те станут бороть их, водружают себя на святом камне, который есть Христос, говоря в крепости сердца: «Обы душами, яко пчелы сот, и разгорешася, яко огнь в тернии, и именем Господним противляхся им».